и постоянно вел по главной домашней книге особую роспись прибылям и убыткам. Софью Александровну придется записать в убыток. Но Симон захотел уменьшить свой ущерб одним способом, который он раньше не принимал в расчет в своем человеческом хозяйстве, и поэтому у него всегда получался в остатке дефицит. Что если обнять эту Софью Александровну, сделаться похожим на нежно-безумного человека, желающего именно на ней жениться? Тогда Симон мог бы развить в себе страсть, превозмочь это упрямое тело высшего человека, оставить в нем свой след, осуществить хотя бы кратко свою прочность с людьми и выйти наружу спокойным и обнадеженным, чтобы продолжать дальнейшую удачную добычу людей. Где-то с нервным треском неслись трамваи. В них находились люди, уезжающие вдаль от Сербинова. Симон подошел к Софье Александровне, приподнял ее под плечи и поставил перед собой в рост, при этом она оказалась тяжелой женщиной. — Что вы? — без испуга, с внимательным напряжением произнесла Софья Александровна. У Сербинова закатилось сердце от близости ее чуждого тела, нагретого, недоступной встречной жизнью. Сербинова уже можно было рубить сейчас топором, он бы не узнал боли. Он задыхался, у него клокотало в горле, он чувствовал слабый запах пота из-под мышек Софьи Александровны и хотел обсасывать ртом те жесткие волосы, испорченные потом. — Я хочу вас слегка подержать, — сказал Симон. — Уважьте меня, я сейчас уйду. Софья Александровна от стыда перед мучающимся человеком приподняла свои руки, чтобы Сербинову было удобнее поддерживать ее в своих слабых объятиях. — А разве вам от этого легче? — спросила она, и ее поднятые руки отекли. — А вам? — спросил Сербинов, слушая отвлекающий голос паровоза, поющий о труде и спокойствии среди летнего мира. — Мне все равно. Симон оставил ее. — Уже пора идти, — сказал он равнодушно. — Где у вас уборная? Я сегодня не умывался. — Где входили? Направо. Там есть мыло, а полотенца нет. Я отдала его в стирку и утираюсь простыней. — Давайте простыню, — согласился Сербинов. Простыня пахла ею, Софьей Александровной. Видно, что она тщательно протиралась простыней по утрам, освежая запекшееся ото сна тело. Сербинов смочил уставшие горячие глаза. Они у него всегда уставали первыми в теле. Лица он мыть не стал и поспешно свернул простыню в удобный комок, а затем засунул этот комок в боковой карман пальто, что висело в коридоре против уборной. Теряя человека, Сербинов желал сохранить о нем бесспорный документ. «Простыню я повесил на калорифер сушиться», — сказал Сербинов. «Она от меня взмокла. Прощайте, я ухожу». «До свидания», — с приветом ответила Софья Александровна и не смогла отпустить человека без внимания. «Куда вы уезжаете?» — спросила она. «Вы говорили, что уезжаете». Сербинов сказал ей губернию, где исчезло 20% посевной площади. Туда он едет ее искать. «Я там прожила всю жизнь», — сообщила Софья Александровна про ту губернию. «Там у меня был один славный товарищ. Увидите его, кланяйтесь ему». «Что он за человек?» Сербинов думал о том, как он придет к себе в комнату и сядет записывать Софью Александровну в убыток своей души, в графу невозвратного имущества. Взойдет поздняя ночь над Москвой, а его многие любимые лягут спать и во сне увидят тишину социализма. Сербинов же будет их записывать со счастьем полного прощения и ставить отметки расхода над фамилиями утраченных друзей. Софья Александровна достала маленькую фотографию из книжки. «Он не был моим мужем», — сказала она про человека на фотографии. и я его не любила.